вы можете обнаружить, что маленький Джон или Чарли не хочет есть свой завтрак. Вы скажете ему: если вы, конечно, достаточно глупы, а ну-ка давай ешь скорее, а не то я позову полицейского. Я знаю, что это случается очень часто. В результате маленький Джон или Чарли решит, что все полицейские изверги, что полицейский всегда готов схватить его, посадить в тюрьму и делать с ним различные немыслимые вещи всю жизнь и даже дольше. Так в былые времена священники любили говорить: «Демоны возьмут тебя. Они поместят тебя во всякие немыслимо страшные места, и со временем они сделают из тебя настоящего беса». Не верьте этому. Есть лишь Бог, и не имеет значения, как вы его собираетесь называть, он только Бог, Бог добра, и никогда еще ни один человек по его воле не был обречен на вечные страдания. Однако некоторые из нас помнят о других вещах. Некоторые из нас, как, например, в моем случае, имеют настоящее знание, а не просто воспоминания, а некоторые люди и без воспоминаний и без знаний призваны страдать больше, чем им нужно, потому что они не сделали никакого вывода из уроков прошлого. Мы живем на этой земле, и, как вы знаете, 9/10 в нас, подсознание только 1/10, сознание. Но, посмотрев на некоторых людей на других континентах, многие могут усомниться в том, что сознание человека составляет лишь 1/10 часть. Но сейчас я хочу сказать об еще одной работе, которую выполняет сверхсущность. Сверхсущность — это, безусловно, 10/10 сознания. Иными словами, она должна быть человеческим подсознанием, которое не может бодрствовать на 9/10. Сверхсущность не ограничена тем, чтобы иметь дело только с одним лишь телом, есть еще много других способов использования энергии сверхсущности, и давайте хотя бы поверхностно рассмотрим их. Некоторые люди приходят на Землю в качестве членов группы, например, маленькая девочка будет чувствовать себя потерянной и неуютно без общества своих братьев, сестер, родителей. Эти люди действуют лучше всего, лишь когда они все вместе. Смерть наносит ужасающий удар, и, даже если кто-нибудь женился или вышел замуж, он всегда возвращается обратно в свою семью. Такая группа людей может контролироваться одной и той же сверхсущностью. Близнецы и тройняшки тоже часто бывают под контролем одной и той же сверхсущности. Ведь если лидеры на других уровнях существования знают, что этот круг существования близится к концу, и вскоре наступит следующий, то они специально делают так, чтобы люди работали здесь на этой земле в группах так, чтобы каждую группу контролировала одна сверхсущность. Это очень похоже на то, как коммунистическая диктатура держала под контролем одного надсмотрщика большое количество людей, а все надсмотрщики находились под контролем старшего надсмотрщика и т.д. Да. Все вы часто видели группу птиц, примерно из 50 особей, парящих и летающих по кругу так, как будто ими командует какая-то одна птица. Должно быть, так и есть, потому что точно таким же образом целый муравейник или рой пчел контролируются одной сверхсущностью. Более просвещенные, более развитые люди имеют иную систему, и это заставит вас задуматься. Так что давайте разбираться во всем медленно, но уверенно, потому что все, о чем мы беспокоимся, это, как мы все устроены на этой земле, и давайте оставим другим мирам заботиться о себе самих до тех пор, пока мы их не достигнем. Существует много различных миров, таких как Земля, но не в то же, желаю найти лучшее слово, я все равно могу сказать только, и время. Но, возможно, будет лучше, если мы воспользуемся музыкальным термином «гармонии». Мы можем взять музыкальные ноты, чистые ноты, но потом из них мы можем образовать гармонии. Точно так же и с Землей, которую мы можем назвать Земля, Ре, но тогда есть Земли, До, Ми, Ля, и наконец, Фа, Соль и Си. Это похожие Земли, подобные миры, и они называются параллельными мирами, или параллельными вселенными, как вам больше нравится. Сверхсущность, которая развивается, осознает, что, контролируя лишь одно слабое земное тело, она зря тратит время и поступает нерационально, ведь она может иметь марионетки в каждом из различных миров. Так что, например, в мире Ля, маленький Бенни может быть гением, но в мире Си, маленький Фредди может быть слабоумным. И таким образом сверхсущность может видеть две стороны медали одновременно и приобретать опыт, находясь одновременно на противоположных концах шкалы. Действительно, опытная сверхсущность может иметь 9 разных марионеток, а это то же самое, что прожить 9 разных жизней, и благодаря этому ее эволюция значительно ускоряется. Но этот вопрос уже был очень подробно рассмотрен во второй главе. Как мы уже установили в начале этой главы, поэзия, или стихи, или определенный ритмический рисунок часто используется, чтобы донести сведения вглубь нашего подсознания. Сейчас мы приведем пример произведения, которое создано в Египте. Безусловно, оно потеряло большую часть своей силы при переводе на английский. В исконном египетском языке слова колеблются ритмически, так достигается цель — наслаждение. Но подумайте сами, если вам дадут отрывок стихотворения и предложат перевести его с английского или испанского, скажем, на немецкий, оно будет звучать по-иному, изменится ритм, и оно уже не будет производить такой же эффект. На самом деле, некоторые стихотворения не могут быть переведены на другой язык, так и «Исповедь Мальту» не так хороша в переводе, как на египетском. Это храмовая исповедь, которая произносилась в комнате Мальта в египетском храме инициации. Она записана в египетской книге мертвых, и в действительности это заклинание. Как вы можете вспомнить, Маут — это египетское слово, обозначающее «истина». Так что комната Маута становится храмом истины,